Глава 5. С утра все тело болело, а в особенности шея, на которой Иола тащила свою подругу. Мама чем смогла, помогла перед работой. Ее массаж был хоть и очень болезненный, но после него окаменевшим от нагрузок мышцам стало легче, и они расслабились. Не обошлось и без нотаций. «Не гуляй одна по ночам, даже по городу», — строго говорила Виола, убирая со стола тарелки после завтрака. Она на секунду отвернулась, ставя их в мойку, где уже стоял, намывал отец посуду со вчерашнего ужина. Иола закатила глаза. «И глаза не надо закатывать. Как тебя вообще одну отпускать?» «Но, мам, разве в городе недостаточно патрулей?» – парировала Иола. «Мне нет», – отрезала она. Отец сочувствующе глянул через плечо на дочь, а затем попытался успокоить жену, чмокнув ее в затылок. «Иола не глупая. Она усвоила урок и не будет лишний раз рисковать. Верно?» Иола закивала и тут же поморщилась, схватившись за шею. «После работы постарайся дойти до дома без приключений». От внимательного взгляда Виолы ничего не ускользнуло. «Твоей шее нужен покой». Она опять кивнула, но мысленно понимала, после работы она пойдет в отель гнуть спину на вторую смену. Шее придется еще чуть пострадать. Это был тяжелый день. Иола то и дело вздыхала, растирая шею. После обеда к ней подошел старший счетовод и тихо сказал, что она может уйти домой пораньше. Иола не сомневалась, что тут не обошлось без влияния со стороны родителей. Да и лицо с синяком все еще, наверное, выглядело достаточно унылым. Иола посидела еще час для приличия и воспользовалась полученной возможностью уйти пораньше. Тем лучше. Проволочка с документами Роланда станет не такой заметной. Но вместо того, чтобы пойти отдохнуть, Иола решила побольше уделить внимание бухгалтерии фон Рихгофена. Хоть было непросто, но Иола медленно продвигалась в своем деле. И не забывала она разминать шею, ведь иногда по ней и по плечам пробегала неприятная судорога. Время подходило к 5 вечера, как за спиной у Иолы раздался скрип в замочной скважине. Она подпрыгнула на месте, обернулась и испуганно уставилась на дверь. На пороге замер Роланд. Его замешательство длилось лишь мгновение. Он запер дверь и посмотрел на Иолу. «Вы рано», — заключил он. «Меня отпустили с работы пораньше», — выдохнула Иола и вернулась опять к бумагам. Решила потратить свободное время с пользой. Она не ожидала увидеть Роланда. Что он вообще тут делает? Решил проверить, как она работает, пока ее нет. От волнения шею опять защемило, и она растерла ее. «Вы вчера покинули таверну весьма...» «Пьяной», — подсказала Иола. «Мы винные морчане, не стоит стесняться этого состояния». Роланд хмыкнул и опустился на диван. Иола краем глаза посмотрела на него. Он потянулся за газетой и скрылся за ней. «Вы не мучаетесь от похмелья?» — уточнил Роланд. «Я пью очень редко и обычно с утра чувствую себя сносно». Опять повисла пауза. Иола попыталась сосредоточиться на очередной некорректной выписке, но в мышцах опять появилась ломота. Она тяжело вздохнула, отложила перо и размяла ее. «Дружба бывает порой тяжелой ношей?» – спросил Роланд. «Обычно от напряжения в спине и шее мне помогает массаж в клинике Пион». «Пион? Как же? Это лучший лечебный салон в винной марке, который открыт бизнесменом и врачом из империи. Империя Этта славилась своим подходом к заботе и лечению тела, а их мастера были лучшими в мире. Но и цены там были соответствующие. Чтобы накопить на массаж в Пионе, Иоле надо было откладывать 2 зарплаты как минимум. Но куда это понять богатейшему человеку во всей винной марке?» Иола устало улыбнулась и посмотрела на него. «Если вы захотите оплатить мне пару сеансов, то я с удовольствием воспользуюсь этим». «Конечно», — будничным тоном отозвался Роланд. Он согласился так просто, что Иола опешила. Она-то больше шутила. Но переигрывать ничего не стало, это было бы очень неловко и глупо. Отвернувшись обратно к документам, она почувствовала, что краснеет. В душе появилось приятное и горячее чувство. Впервые кто-то с легкостью потратил не 1000 крон, просто потому, что она попросила. На краешке сознания все еще была мысль, что это все шутка, и Роланд ничего делать не будет. Но она узнает, так это или нет, чуть позже. «Сколько вы еще собираетесь работать?» – вновь задал вопрос Роланд. Иола пробежалась глазами по странице, с которой работала, и посмотрела на следующую. Шея правда болела, а глаза устали. «Доделаю эту страницу и все, а что?» Роланд не ответил. «Доброго вечера, фройлен Газенкампф», — попрощался он. «Доброго вечера, герр Рихгофен». Иола слышала, как за ним закрылась дверь и удаляющиеся шаги по лестнице. И только когда установилась полнейшая тишина, она поняла, как все это время сидела, едва дышав, а сердце гулко билось о ребра. Иола резко выдохнула, а затем также резко захлопнула грозбух. «Ну его к черту!» Уже выйдя на улицу и поплотнее запахнувшись в шерстяной кардиган, Иола почувствовала незнакомый, но очень приятный запах, что витал вокруг нее. Она носом зарылась в ворот и вдохнула. Нотки винограда, дерева и дорогого парфюма с пиджака Роланда впитались в ее кардиган за то короткое время, когда они висели рядом на вешалке. Конечно, Роланд не обманывает и не дает обещания просто так. На следующий день поверх грузбуха Иола увидела красивый конверт из приятной на ощупь бумаги. Он был закрыт восковой печатью с оттиском герба, где раскрыл свои лепестки пион. Дрожащими от волнения и радости пальцами она распечатала конверт и увидела позолоченный лист с 5 пустыми прямоугольничками. На обратной стороне витиеватым почерком было написано, что данный лист предоставляет право на 5 посещений лучшего массажа и в подарок бутылка вина с винокурни «Хрустальная роса» и увлажняющая процедура лица. С таким подарком работать было радостно, и время до последнего рабочего дня пролетело незаметно. Иола в этот раз не стала засиживаться допоздна и решила закончить ровно в 9. Тем более она хотела наконец успеть на мамин ужин. В этот раз она сама лично сходила в лавку и купила лучшее мясо, что принесли охотники из Йегервейла. Но на полпути к дому ее перехватила Донна. «Вот ты и попалась!» – довольно промурлыкала она Иоле в ухо. «А я как раз иду к тебе. Хотела позвать в сороку посидеть». «Ох, Донна, а не многовато ли тебе посиделок в тавернах на этой неделе?» Донна беспечно пожала плечами. «Ой, ну не нуди. У меня после тебя чуть спина не отвалилась. Хочешь, я сделаю тебе массаж?» Донна обошла Иолу, положила руки ей на шею и начала разминать ее. Иола громко хихикнула от щекотки и отскочила. «Ой, я же не похвасталась!» Иола достала из сумки конверт, который со вчера теперь носила с собой. «Мне мой заказчик подарил». Глаза Донны загорелись. «Пион!» – выдохнула она. Иола передала конверт ей, и Донна быстро его открыла и заглянула внутрь. «Ого!» – Донна пробежалась глазами по условию. «Ого! Какой щедрый твой заказчик!» – Донна вернула конверт Иоле. «А ты так и не сказала, кто это?» «Ну, сама понимаешь». Иола опустила глаза и напустила на себя сосредоточенный вид, запихивая конверт в сумку. «Он не очень хочет публичности, так что он попросил не распространяться». «Ой, да я же ничего не понимаю». «Да, но вот твоя хорошая знакомая Лора из торговой гильдии сразу все поймет». «Но я-то не собираюсь ей говорить». «После 2 коктейлей в сороке может случиться все, что угодно», — улыбнулась Иола. «Ладно, я тебя поняла. Ой, а ты можешь?» Донна состроила одну из своих самых умильных мордочек. «Дать мне хотя бы один сеанс массажа». Иола призадумалась. Не то чтобы ей было жалко для подруги, но она и сама отчаянно нуждалась в отдыхе. «Выбирай. Или ты на выходных с массажем, но без меня, потому что я буду работать и отдыхать дома. Или же я с тобой сегодня сижу в сороке и гуляю на выходных, но ты без массажа». Донна скрестила руки на груди и напустила на себя обиженный вид. «Ты действительно думаешь, что я массаж на подругу поменяю?» Донна прищурилась и посмотрела на Иолу. «Подожди, только не говори мне, что ты бы так поступила!» Иола неловко засмеялась. Донна замахала руками. «Ничего не хочу слушать. Идем скорее!» «Погоди, мне так или иначе надо забежать домой и отчитаться перед мамой, что я сегодня дома не ужинаю». Донна задумалась, приложив пальчик к подбородку. «Да, верно, а то опять подумает, что тебя украли и поднимет на уши весь Ордо Корвус». Иола скорчила недовольную рожицу, а Донна весело рассмеялась. Она подхватила подругу под локоть, и они почти бегом бросились в сторону дома Иолы. Таверна «Сорока», конечно, уступала в популярности приюту «Ворона», но сегодня за стойкой бара стоял Дэн, самый известный бармен во всем городе. И, конечно же, тут яблоку негде было упасть. Иола сразу же растерялась, но Донна увидела кого-то в толпе и решительно потащила ее к столику. Кое-как подруги втиснулись на лавку, коленка к коленке. К ним пробилась официантка и спросила, что они будут пить. Донна даже слушать не стала про безалкогольные коктейли и заказала себе и Иоле по фирменной золотой броши. «Что мы пропустили?» – спросила Донна. Камилла только начала рассказывать, как вернулась из похода на плодородные равнины. Лора с горящим от интереса взглядом отсалютовала Иоле полупустым бокалом. «Природа в краях вольных полисов — чудесное место!» «Удивительно, что ты еще не перебралась по работе туда», — выпалила Иола. «Ты же такая одаренная сотрудница торговой гильдии». Лора зарумянилась от удовольствия, но потом грустно вздохнула и подперла кулаком подбородок. «Видимо, недостаточно. Но я рассылаю резюме, и вот из трех вольных полисов жду ответа», — не без гордости ответила Лора. «Так, хватит о работе», — Донна хлопнула по столу. «Камилла, лучше расскажи, каково там на равнинах?» За интересными историями о приключениях и вкуснейшими коктейлями вечер незаметно перетек в ночь. Но в таверне тише не становилось. Наоборот, народ становился все шумнее и шумнее. Вот в углу сидит лейтенант Орда Корвус Ноа в окружении мужчин разных возрастов и профессий. Его истории тоже вызывают восторг, как и харизма, с которой он их рассказывает. В другом углу сидели стражники, и у них, судя по выкрикам, тоже было весело. Постепенно их стол расформировался. Камилла и ее подружки ушли к стражникам, да и Донна то и дело поглядывала в ту сторону. В эти моменты на ее лице появлялось непонятное выражение, а пухлые губки становились тоньше. «Ты кого там все высматриваешь?» Иола окончательно расслабилась в этой непринужденной атмосфере. Она положила голову на плечо Донни и посмотрела ей в глаза. «Да так, ничего». Она с шумом допила свой коктейль через соломинку, а затем вскочила на стол и уперла руки в боки. «Мне кажется, этим вечером не хватает музыки». «Красавица, если ты станцуешь нам, то я тут же отправлюсь и вмиг отыщу лучшего барда во всех семи королевствах». «Долго искать не надо, он наверняка напивается в приюте ворона», — крикнул кто-то из толпы стражников. «Одуванчик-то!» — послышался другой голос со стороны компании Ноа. «Да его Гера Рихгофен на пушечный выстрел не подпускает, у него же ветер в карманах гуляет». Неожиданно дверь в таверну распахнулась, и не успел новый гость войти, как народ засмеялся и захлопал в ладоши. Донна радостно топнула каблучком, достала из кармана горсть монет и кинула один крон опешившему от такого шума одуванчику. «Сам корифей прислал тебя сюда, не иначе», — заявила Донна. «Сыграй нам что-нибудь, уважаемый бард». Другие люди тоже зазвенели кошельками и подоставали монеты. Одуванчик расплылся в улыбке. В его руках мгновенно появилась лира, и таверну сразу же наполнили первые ноты одной из народных танцевальных песен. Донну хозяйка все же попросила слезть со стола и танцевать на полу, для безопасности ее шеи и столов. Мужчины мигом расчистили место, и Донна начала танец. Танцевала она очень хорошо, ведь не зря она 3 года подряд открывала всевозможные городские ярмарки. Иола на мгновение оторвала взгляд от танца Донны, чтобы выпить коктейль, и увидела среди стражников знакомое лицо – Хоффман. Он расположился в самом углу. У него на коленях сидела и обнимала его за шею одна из подруг Камиллы, но все его внимание было приковано к Донне. Пазл начал складываться в голове. Но почему Донна так недовольна тем, что Хоффман наконец нашел себе подружку? Песня закончилась, Донна вскинула руки над головой и замерла. Таверна взорвалась аплодисментами, но одуванчик почти сразу же заиграл другую мелодию. Она была более заводная, и танец под нее принято было танцевать в паре. Сразу же несколько молодых людей подлетело к Донне. К ним начали подтягиваться и другие, кто был еще достаточно трезв, чтобы стоять на ногах. Иоле было слишком скучно сидеть за столом. Тем более хитрый взгляд Лоры и отсутствие Донны рядом напрягали. Иоле думалось, что не просто так она то и дело пыталась завязать разговор насчет работы. Неужто что-то хочет выведать? Сделать пару советов нужным людям, имея на руку информацию от счетовода налоговой палаты, будет Лоре на руку. А уж ее страстное желание перебраться в вольные полисы и работать с еще большими богачами было известно многим. Так что пока Лора не начала наседать на нее, Иола выскользнула из-за стола и решительно нырнула в гущу танцующей толпы. Сначала она танцевала без пары, но ей было все равно. Иола кружилась, подпрыгивала, делала широкие жесты руками, полностью отдаваясь музыке. И в момент, когда девушек должны поднимать в воздух, Иола совсем не ожидала почувствовать крепкие руки у себя на талии. Кто-то с легкостью подкинул ее. Она не сдержалась и рассмеялась от удивления. Иола обернулась и увидела лукавый взгляд Ноа. «Гер Хертлич!» — воскликнула Иола. «Ну же, я тебя же знал еще малышкой. Можно просто Ноа. Тем более мы не на работе». «Вы так говорите, будто бы ты старше меня на много лет!» Иола не сдержала веселья. Действительно, Ноа был знаком с Иолой почти 10 лет. Все новобранцы попадали в ежовые рукавицы Виолы Газенкампф, но любопытному Ноа не составило труда уже к вечеру разузнать и о самой Виоле, о ее добродушном муже и десятилетней дочери, которая часто пропадала в библиотеке. Конечно, хорошие отношения к любимой и единственной дочери не спасли от крутого нрава Виолы, но все же иногда она снисходительно закрывала глаза на его проколы. «Возраст – это же не просто цифры», – мудро заметил Ноа. Он танцевал просто превосходно. Виола не имела большого опыта в танцах, так что полностью положилась на чувство ритма и умения Ноа. Он улыбался ей, не позволял лишнего в касаниях, и в целом все выглядело так, словно он решил просто потанцевать с ней. Но все-таки тот непонятный холодок, который всегда сопровождал Ноа, сохранился. «Лора тебя допытывала насчет долгов Роланда?» – спросил он, не меняясь в лице и едва шевеля губами. Виола вздрогнула. Он ободряюще сжал ее пальцы и улыбнулся. «Нет, я ушла от нее раньше, чем она решилась на это». «Хорошо», – Ноа выглядел довольным. «Знаешь, кому Роланд в свое время продал семейный особняк?» Это была неожиданная сделка, и в городе только о ней судачили. Тогда еще юнец Роланд фон Рихгофен только-только вступил в право наследования после трагичной смерти своего отца. Все уже готовились к первому торжественному приему, который устраивал регулярно его отец, но этого не произошло. Вместо этого особняк был выставлен на аукцион и был продан. «Вроде бы Ньюманом?» – Иола задумалась, копаясь в памяти. «Или...» «Нейманом», – поправил Ноа. «И вот до меня дошли слухи, что они готовятся выкупать их хрустальную росу». Иола в этот раз не сдержалась, нахмурилась и поджала губы. «Ну уже, не делай такое страшное лицо. У меня внутри сразу все сжимается, и мне по привычке охота начать делать сотню отжиманий». Ноа непринужденно засмеялся. «Я работаю над этим и не позволю нарушить многовековую традицию владения хрустальной росой». Иола постаралась скрыть свое возмущение за смехом, словно смеется вместе с Ноа. «А, так вот почему ты решила помочь ему». «Боюсь представить, что ты думал на самом деле». Ноа вместо ответа раскрутил Иолу вокруг собственной оси, потом подхватил за талию и подбросил в воздух. Он поймал ее, а затем крепко прижал к себе. «Роланд не будет жаловаться, но в последнее время ему очень тяжко. С одной стороны, на него насела Жанна, а с другой – эти долги, о которых ты рассказала». «Жанна – это…» Виола была не права, забраковав Измаила в новобранце Орда Корвус. «Если этот черт может проникнуть на территорию винокурни и сделать фото, чтобы сам Роланд не заметил…» С губ Ноа сорвался смешок, и горячее дыхание защекотало ухо Иолы. «Откуда ты?» Ноа улыбнулся, но в его взгляде был арктический холод. Иола зябко повела плечами. Стало немного жутко от того, что он мог с ним что-то сделать, но... Это такая отличная возможность спросить о Жанне, но вот что ей с этой информацией? «Ты смотришь на меня с таким испугом?» – заметил Ноа с улыбкой. «Да, потому что опять не знаю, как ты вообще узнал, и что ты вообще с ним сделал?» – Иола прищурилась. «Так подумать, я давно Измаила не видела». Ноа не сдержался и расхохотался. «Ничего такого, просто выменял один секрет на другой, и теперь он занят сплетней поинтереснее». «Ага», — с сомнением протянула Иола. «Хотелось бы верить, что его хладный труп не выловят где-нибудь в канаве». «Иоланта», — нараспев обратился к ней по полному имени Ноа. «Я же не варвар какой-нибудь. Он действительно в полном порядке. Я даже не знал, что ты настолько трепетно к нему относишься. Мне казалось, после того случая с дохлым кроликом ты сама бы его с большим удовольствием утопила». Иола лишь закатила глаза. «Роланд совершенно не дает тебе отдыхать со своими проблемами». Прохладные пальцы пробежались по щеке Иолы, касаясь почти сошедших синяков, а его взгляд остановился на тенях под глазами. «Иди домой, поспи. Завтра наверняка будешь целый день сидеть за пыльными грозбухами». Вкрадчивому тону Ноа сложно было сопротивляться. Иола покорно опустила плечи и кивнула. «Да, я правда устала, но Донна...» «Я тебя прикрою», — Ноа положил ладони на плечи Иолы и ободряюще сжал. «Слово лейтенанта Орда Корвус». Иола лишь усмехнулась. Она пожелала Ноа доброй ночи и выскользнула из таверны, никем не замеченная. Была уже глубокая ночь, и Иола быстрым шагом отправилась домой. Она не боялась попасть в беду, гуляя по ночному городу, но все равно было неспокойно. Не сразу Иола заметила стук каблучков у себя за спиной. Она резко обернулась и увидела невысокую девушку в длинной черно-фиолетовой шинели и маской в цвет. На плече у нее была нашивка дружины. «Нашла», — проворковала она. Она отцепила от портупеи лампу, которая сразу же разгорелась ярким фиолетовым светом. В воздухе затрещало электричество. Из другого рукава вылетело несколько нимфолидов и зависли в воздухе, ожидая приказов своей госпожи. Их безумные светящиеся глаза угрожающе блестели в полумраке. Иола только обреченно подумала. «Что опять?» Иола постаралась взять себя в руки. Кому она, простой щитовод, могла перейти дорогу? Если бы она напакостила кому-нибудь так сильно, что он обратился к силам хладовцев, она бы запомнила. А если это сами люди из княжества? Но она тем более не имела ни с кем из них дел. А что если... В воспоминаниях промелькнули события прошлой недели, когда разбойники похитили ее. Они как раз говорили о том, что если не получат от ее родителей выкуп, то продадут хладовцам. «Что тебе нужно?» Голос Иолы был тверд, несмотря на то, что внутри у нее все сжалось от страха и беспомощности. Что она может сделать против колдуньи из дружины? Девушка склонила голову на бок и медленно зашагала в ее сторону. Иола на инстинктах начала пятиться назад, а ее взгляд не отрывался от зависших в воздухе нимфолидов. Пока они не нападали, лишь угрожающе щелкали да хлопали крыльями. Между ними то и дело появлялись ниточки электрического тока. «Деньги?» Иола засунула руку и достала кошель с кронами. «Бери!» Колдунья только засмеялась. «Какая ты милашка!» Она взмахнула рукой, и нимфолиды с сухим электрическим треском кинулись на Иолу. Она испуганно взвизгнула и метнулась в сторону, прикрывая руками голову. Две бабочки-переростка пролетели мимо, а третья врезалась прямо в плечо. По всему телу прошелся электрический разряд. Все мышцы разом окоченели, челюсть свело, а горло сдавило спазмом. Не издавая ни звука, Иола ничком рухнула на землю, едва не пробив себе висок о каменный поребрик, разделяющий газон дома и дорогу. Колдунья захихикала. Нимфолиды повисли над неподвижной Иолой и начали словно коршуны нарезать круги. Судорога постепенно начала отпускать Иолу, и она с хрипом втянула воздух. Собрав всю свою волю в кулак, она пошевелилась и попыталась подняться на дрожащих руках. «О, ты еще в состоянии двигаться?» – спросила дружинница. «Это лишнее». Она подняла руку, и Иола вся напряглась в ожидании очередного разряда. Но вместо атаки колдунья испуганно пискнула и исчезла в разряде молнии. Разрубленные на части нимфолиды попадали на землю и исчезли, превратившись в пепел. Через лежащую Иолу переступила чья-то фигура и встала между ней и Магессой. «О, герой!» – протянула она, но в ее голосе не было былой беспечности. Иола посмотрела на широкую спину, на длинный плащ, что почти что касался пыльной каменной кладки улицы, и широкополую шляпу, которая надежно скрывала и волосы, и лицо. «Ну давай, поиграем!» – внезапно крикнула колдунья. Она взмахнула рукой, и лампа разгорелась пуще прежнего. Почти сразу же к ней подлетели еще три нимфолида, одурманенные специально приготовленным порошком и магией рун. Благородный страж одним взмахом своего огромного меча пресек все желание ведьмы поиграться с ним. Она резко развела руки в стороны, а все ее тело объяли маленькие молнии, которые извивались, словно крошечные змейки. Страж поудобнее перехватил меч, на кромке острого лезвия заплясали язычки пламени. Колдунья сделала несколько пасов руками в воздухе, из кончиков ее пальцев сорвались молнии. С сухим треском полетели в его сторону. Он отбил их, но следом же в него влетела шаровая молния. Чтобы защититься от нее, ему пришлось полностью покрыть меч огнем. Реакция элементов не заставила себя ждать. Молния столкнулась с обжигающим пламенем. Они мгновенно образовали плотный клубок энергии, а затем он взорвался. Страж сделал несколько шагов назад, прикрывая лицо от горячего воздуха. «Попался!» Колдунья воспользовалась этим и бросилась прямо на героя, выставив перед собой острое днище своей лампы. Иола видела, как благородному стражу не оставалось ничего, кроме как подставить предплечье, чтобы остановить атаку, направленную в его грудь. На мостовую закапала кровь. Она громко захихикала и отвесила своему врагу неожиданную пощечину. Он резко оттолкнул ее от себя и выставил перед собой меч. Лезвие подрагивало, так как его рука была сильно ранена. Иола мотнула головой. Нечего тут просто сидеть и тупо смотреть на их бой. Надо скорее сматываться. Иола видела, как благородный страж то и дело бросает в ее сторону быстрые взгляды. Она мешает ему. Когда в очередной раз благородный страж обрушил атаку на колдунью, а та увернулась, Иола прошмыгнула в узкий промежуток между домами. Двигаясь бочком, она проскочила его, затем перебежала улицу и еще одну. Только когда звуки боя окончательно перестали быть слышны, Иола расслабилась. Тело все еще дрожало от пережитого ужаса и электрических разрядов, Сразу вспомнился случай, когда Ноа вывел одну девушку из Ордена, у которой был дар использовать руны электричества, из себя. И она пропустила через него разряд тока такой силы, что у него дым из ушей повалил. Он до сих пор жалуется на появляющуюся немоту в руке. Иола посмотрела на свои дрожащие ладони и сжала их в кулаки. Как ей работать, если у нее будут отниматься руки? Над крышами Фрайбурга раскрыл свои крылья огромный огненный сокол. Почти сразу он распался на множество ярких огоньков и потух. Иола отвернулась и нахмурилась. Чувство дежавю захлестнуло ее с головой, но она не могла понять, почему эта сцена кажется ей такой знакомой. Потихоньку дрожащая Иола дошла наконец до дома. Поднявшись на третий этаж, она осторожно приоткрыла дверь и заглянула в их квартиру. На кухне горел приглушенный свет, доносились тихие голоса родителей. Они частенько засиживались на кухне за разговорами и партиями в шахматы. Иола хотела прошмыгнуть незаметно в свою комнату, но ноги в самый неподходящий момент запутались. Тело в момент онемело. Иола почувствовала, что начала падать и вцепилась в вешалку. Она начала шататься, с нее упали шляпы и зонт. «Иола, это ты?» – раздался снисходительный голос отца из кухни. «Перебрала с коктейлями?» «Мхрпа», – проворчала Иола, прикидываясь пьяной. Отец засмеялся. Иола не стала ничего поднимать, протопала по винтовой лестнице в свою комнату на мансардном этаже и захлопнула дверь. Не в привычках Иолы ложиться спать не умывшись, но сейчас все тело так болело. Кое-как раздевшись дрожащими руками, она нырнула под одеяло и почти сразу же забылась сном. Через мгновение кто-то коснулся ее плеча, и она открыла глаза. Комната была залита ярким солнечным светом. Сквозь окно в потолке ярко сияло солнышко, птицы громко пели, а с улицы доносились привычные городские звуки делового Фрайбурга. «Просыпайся, дочка», — ласково произнес отец. Иола рассеянно бросила взгляд на часы. Начало 10 утра, а отец в свой выходной уже не спит? Она села на кровати и увидела на столе поднос с завтраком. Иола подозрительно прищурилась и посмотрела на отца. «Что случилось?» Он лишь непонятно улыбнулся и встал с кровати. «Умывайся и завтракай быстрее. Мать в ярости. Ждет тебя вместе со следователем в Ордене».